а над пустыней медленно спадал дождь пламени, и Данте видел, как вечный пляс ведут худые руки, стряхивая с тела то здесь, то там огнепалящий зуд. Тот, кто не развивает своего духа и или тормозит его развитие у других, является насильником. Посмотрите, что происходит в нашей жизни. Ведь все наше воспитание – это насилие над духом детей. Грешим мы, и не надо нам умирать, чтобы испытать все муки ада, когда дети упрекают нас в том, что мы различными запретами заблокировали их развитие. Скольких поэтов, музыкантов, инженеров, изобретателей не досчиталось общество из-за насилия над духом. У Данте насильники над духом живут в огненной пустыне, покинутые теми, кого они насиловали, считая это насилие любовью. Ради Бога, не думайте, что я кого-то обвиняю. Я скорее все это о себе. К сожалению, это насилие я делал неосознанно. Но в результате с детьми сложились конфликтные отношения уже тогда, когда им было 7-10 лет. Психотерапия помогла мне разобраться в этом, осознать. Я перестал насиловать их дух. Результат получился отменным. Сейчас мои дети – это взрослые самостоятельные люди. У нас великолепные отношения. Мы продолжаем сотрудничать друг с другом. А разве в реальной жизни не уходят от родителей дети, люди не забывают своих учителей? Подумайте, дорогой мой слушатель, не жили ли вы в условиях, когда насиловали ваш дух, и не являетесь ли вы сейчас насильниками над духом ваших близких сами? И если это так, то самое легкое, что вас ждет, – забвение. Мы провели такой эксперимент. Опросили благополучных людей в возрасте 35 лет и старше. Кого из своих учителей они знают по имени-отчеству? Из школьных учителей 1-2, из институтских преподавателей 3-5. И то о половине из них говорили с ненавистью или неприязнью. Но все отмечали, что влияние 1-2 толковых преподавателей-учителей оказалось сильнее всех остальных негативных влияний. Как хорошо, что наше правительство заботится о наших учителях, бережно готовит кадры и хорошо обеспечивает их в материальном плане. Скоро у нас исчезнет в семьях, школах и институтах насилие над духом. Это обеспечит большой рывок нашей страны вперед. К сожалению, это насилие повсеместно продолжается и будет продолжаться, и когда я пишу эту книгу, и когда вы будете ее читать. Я проработал год школьным учителем, будучи уже главным психотерапевтом области, и понял, в каком аду живут наши дети. Но все-таки их положение лучше. Они пытаются вырваться из ада. Мы же создаем его из ада нашей души. Клиническая практика полна таких примеров. Почти каждый день ко мне приходят родители, которые просят совета, как им заставить своих детей заниматься музыкой, спортом и так далее. Они умоляют что-нибудь сделать, чтобы дети не бросили института, не ушли с выгодной, с их точки зрения, но неинтересной с точки зрения ребенка работы, не отказывались от аспирантуры, в которую родитель мог бы устроить. А сколько трагедий у детей! Дочь хочет быть модельером верхней одежды, а мать, главный хирург крупного медицинского учреждения, заставляет поступать в мединститут. Сын хочет стать дизайнером, а отец, директор совхоза, отказывает в финансовой поддержке и настаивает на учебе в Институте народного хозяйства, хотя сына тошнит от бухгалтерии. Если дети послушаются родителей, они будут совершать насилие над своим духом. Многие не выдерживают и разрывают связи с родителями. Ведь жить в 7-м круге, да еще в 3-м поясе, очень неуютно. То же самое наблюдается и в автократическом обществе. Ведь цензура, насилие над искусством – это тоже насилие над духом. Жаль, что насильники не будут слушать мою аудиокнигу. И все-таки я призываю, давайте избавляться от этого греха. Итак, мы дошли до восьмого круга. Здесь находятся те, кто обманул недоверившихся. Как тяжело наказывается обман, даже если человек тебе не доверился. Но и обман бывает разной степени тяжести. В восьмом круге 10 рвов. В первом и втором рвах, наполненных каловыми массами, мучаются сводники, обольстители и льстецы. Там в два ряда текла толпа нагая. То здесь, то там, в кремнистой глубине, виднелся бес рогатый, взмахом плети, жестоко бивший грешных по спине. О, как проворно им удары эти вздымали пятки, ни один не ждал, пока второй обрушится или третий. Меня поразило то, что одна из обитательниц этого рва попала туда только за то, что на вопрос своего возлюбленного, довольна ли она им, сказала ему, что он просто чудо, что не соответствовало действительности. А вот случай из практики, подтверждающий, что обманщицы такого рода живут в аду, в восьмом круге, в первом рву. В. миловидная женщина, 36 лет, поступила в клинику с набором жалоб, описание которых заняло бы 10 страниц. Я лучше перечислю те диагнозы, которые ей ставились в течение 16 лет ее болезни. Хронический гастрит, колит, нейроциркуляторная дистония по церебрально-гипертоническому типу, неврастения, депрессивный невроз с истерическими эмоциональными реакциями, психопатическое развитие личности. Ставился вопрос об операции по поводу фибромиомы матки, которую невозможно было проводить из-за психического состояния больной. Дело оказалось в следующем. Она вышла замуж по любви, но испытывала отвращение к интимным отношениям. По совету врача во время близости она вела себя как страстная женщина, что только ухудшало ее состояние. Когда я предложил ей рассказать обо всем мужу, она категорически отказалась это сделать. И правильно, что отказалась. Мужчина, узнавший такое, чувствует себя насильником. Конечно, если бы она была правдива в самом начале, может быть, все сложилось бы иначе. Психотерапевтическое лечение дало хороший результат. Все жалобы прошли, опухоль заметно уменьшилась в размере. Вопрос об операции отпал. К сожалению, подобные случаи нечасто попадают в поле зрения врачей. Вызывает недоумение точка зрения некоторых сексопатологов, которые рекомендуют такой обман. Ни к чему хорошему он не приводит, а обманщица живет в аду. Ведь фактически она подвергается насилию, точнее чувствует себя изнасилованной 2-3 раза в неделю. Есть от чего сойти с ума. Болезнь становится выгодной, ибо избавляет от насилия. В третьем рву восьмого круга мучаются торговцы святынями, а также грешные священники. Наверное, туда попал бы и партаппарат. А вот описание их мук. Из каждой ямы грешник шевелил торчащими по голени ногами. А туловищем в камень уходил, у всех огонь струился под ступнями. Все так брыкались, что крепчайший жгут порвался бы. В четвертом рву находятся прорицатели. В пятом – взяточники, мздоимцы. В шестом – лицемеры. В седьмом – воры. В восьмом – лукавые советчики. Кстати, там Данте встретил Одиссея. Я бы туда, а может быть и куда похуже, заодно поместил бы и тех, кто за советами обращается, провоцируя тем самым лукавых советчиков. Принимайте жизненно важные решения сами или обращайтесь за помощью к профессионалам. В девятом рву – зачинщики раздора, в десятом – поддельщики людей и фальшивомонетчики. Кто хочет узнать об их муках, может сам прочитать «Божественную комедию». Я только хочу сказать несколько слов о советах и советчиках. Врачу довольно часто приходится давать советы больным, и не только по медицинским вопросам. К сожалению, многие мои коллеги дают советы,